Глава 2. Ледяная планета. С орбиты, затерянной на окраине Солнечной системы, крошка Плутон казался царством вековых льдов. Его горные цепи покрывала огромная кора льда, сверкавшего под лучами Солнца. «Внимание!» – раздался голос командира военно-транспортного корабля. «Заходим на посадку. Всех пассажиров челнока «Стрела» просим занять свои места в посадочных коконах. Мы немного опаздываем, поэтому пройдем между планетой и Хароном. Возможно, легкая тряска, не представляющая угрозы». При звуках этого голоса Алекс вздрогнул, отключился от африканских воспоминаний о знойной мулатке и посмотрел на приближавшийся по правому борту спутник Плутона. За время короткого отпуска на сорушке Земле он расслабился, впервые за последние 5 лет, и успел привыкнуть к тому, что сейчас просто пассажир, который отдыхает, а не новоиспеченный командир военного крейсера «Вулкан» с экипажем 1500 человек, который следует к новому месту службы. «Пошли, командир, а то трясучка застанет нас прямо в баре». Рядом, как всегда, когда дело шло о выпивке, стоял его старший помощник Джон Глостер. Алекс молча допил свой стакан виски «Черная дыра», который он потреблял уже второй день подряд. Постоянная пропаганда Глостера победила коньяк. Затем бросил взгляд в иллюминатор и пошел вместе со старшим помощником в отсек для пассажиров, где их уже дожидалась дюжина офицеров с «Вулкана». Вся компания возвращалась из отпуска на военную базу Плутона, где сейчас стоял «Вулкан», вместе с двумя другими крейсерами – Бертой и Людвигом, похожими на него как две капли воды. Вернувшись в обставленный по-спартански пассажирский отсек, Крас сел в свою белую капсулу, защищавшую от перегрузок при взлете и посадке. Прозрачная крышка плавно опустилась, на несколько минут отрезав его от внешнего мира. «Интересно, зачем нас так срочно перевели сюда?» – подумал Алекс. «Не иначе командование задумало новый эксперимент, о котором в последнее время все болтали на станции». В следующую секунду он погрузился в короткое забытье. А когда открыл глаза, челнок уже летел над ледяными полями Плутона. Крас увидел это, когда выбрался из своего кокона и снова поднялся на верхнюю палубу, где находился местный бар и крохотный офицерский салон. Там, разумеется, уже болтался вездесущий Глостер. Алекс любил наблюдать за посадкой и взлетом. Сейчас на безжизненном горизонте виднелась одинокая скала, перед которой можно было различить широкую прямоугольную полосу льда, куда и летел быстро снижающийся челнок. Спустя мгновение пилот включил торможение, челнок резко замедлил ход и вскоре послышался громкий скрежет. Это острые лезвия опор, похожие на гигантские коньки, соприкоснулись с ледяной посадочной полосой. Через минуту челнок совсем остановился всего в паре километров от одинокой скалы, которая была замаскированной башней слежения подземного космопорта. Точнее, подледного, поскольку на Плутоне царил лед. «Внимание!» – говорит командир челнока «Стрела». Снова раздался голос во внутренней трансляции. «Мы благополучно совершили посадку на базе Плутона. Через минуту за пассажирами прибудет спецтранспорт». Алекс опять вспомнил о мулатке и улыбнулся своим мыслям. «Ну что, командир, радуйтесь прибытию на новое место?» – спросил Глостер. «Чует мое сердце, что пахнет большим делом. Что скажете?» «Скажу, что похоже на правду. Иначе командование не стало бы отсылать нас с теплой земли в этот морозильник». И Крас снова взглянул на застывший пейзаж Плутона, отгоняя навязчивое воспоминание о мулатке, с которой еще так недавно проводил время в Тхимфуре. Море, яхты, апельсины. «Служба и служба, так ведь, старший помощник Глостер?» Он даже хлопнул Джона по плечу. Алекс постепенно возвращался из расслабленного состояния пассажира к роли командира «Вулкана». «Так точно», – Глостер браво вытянулся по струнке и улыбнулся. «Предлагаю отметить прибытие парой стаканчиков в баре космопорта». «Отличное предложение», – помощник Глостер кивнул и без того не совсем трезвый Алекс. «Вы всегда понимаете меня с полуслова. Прикажите команде офицеров собраться и двигайтесь прямиком туда. Я прибуду позже. Командир должен сначала осмотреть свой корабль». Словно в ответ на слова Алекса вновь раздался голос капитана военно-транспортного челнока. «Внимание! Срочное сообщение для командира крейсера «Вулкан» Алекса Краса. Командованием базы Плутона вам предписано немедленно явиться в здание космопорта коменданту базы генералу Бразинии. За вами уже выслан специальный глиссер». «Ну вот, командир», — раздосадованно проговорил Глостер. «Не судьба пропустить по стаканчику». «Еще успеем», — бодро ответил Крас. «Ты был прав, и моя печенка уже чует, что начинается настоящее дело. Желаю удачи». Глостер направился к вакуумному трапу, который уже спустили из челнока прямо в шлюзовую камеру, подкатившего пассажирского суперглиссера, способного вместить 100 человек. Офицеры с вулкана и остальные пассажиры, переговариваясь, уже спустились туда друг за другом. Краже направился к спецвыходу для особо важных персон, как только разглядел подлетающий мини-глиссер коменданта военной базы Плутона. Пилот оказался невысоким парнем восточного типа. Он отрапортовал Красу о прибытии, приказе доставить его по назначению, а затем предложил надеть шлем. Хотя Алекс и не любил летать в шлемах, но раз уж таков устав, придется надеть. Наверняка этот пилот был еще и личным телохранителем коменданта Бразинии. «Значит, надо держать ухо востро», — решил Крас, надевая шлем. «Пока не разберемся в местной ситуации». Едва он устроился в кресле второго пилота, герметичные двери шлюза с мягким чавканьем захлопнулись, и глиссер резко взмыл вверх, а затем устремился вертикально вниз, прямиком к ледяной поверхности планеты. За несколько секунд до неизбежного столкновения, когда Крас уже успел попрощаться с жизнью, во льду открылось круглое отверстие. Глиссер на полном ходу влетел в него, оказавшись в огромном подземном ангаре, где запросто могли разместиться 3 таких крейсера, как «Вулкан». Крас внимательно посмотрел на пилота. Неопытные летчики на такие пируэты никогда не шли, без особой необходимости, а этот словно развлекался. «Бывший пилот ВВС?» – поинтересовался Крас, одновременно разглядывая в иллюминатор помещение огромного ангара. Снизив скорость, глиссер летел под самым потолком, а внизу, словно муравьи, рядом с небольшим кораблем гражданского типа, копошились команды техников. «Так точно», — ответил пилот. «Я Сира Накамудзе, бывший пилот истребителя первой штурмовой эскадрильи с базы Венера-10. Это не та эскадрилья, которая атаковала вдвое превосходящие силы гарварийцев во время вторжения в пределы Солнечной системы», — уточнил Крас, у которого была великолепная память. «Отличная была эскадрилья». «Так точно, она самая», — ответил пилот. Довольно ухмыльнувшись, он посадил глиссер на небольшую площадку с мерцающими огнями по краям. «Я единственный, кто выжил в том бою. После лечения меня перевели сюда, личным пилотом коменданта базы». Шлюз открылся. Трап автоматически опустился на площадку. «Думаю, комендант Брази недоволен», — похвалил Крас. «По слухам, он любит острые ощущения». «Так точно». Иначе я давно уже был бы отправлен на гражданскую службу. Водить тихоходные, пассажирские лайнеры, с Земли на Луну и обратно. А мне здесь, в дальнем космосе, гораздо интересней. «Удачи», — сказал Крас и, кивнув на прощание словоохотливому пилоту, спустился по трапу на посадочную площадку ангара. Перед ним стояло, выстроившись в ряд, 5 человек. 3 из них были офицерами личной охраны Бразинии. Их Алекс знал в лицо. Остальные 2 выглядели как гражданские специалисты, этих командир «Вулкана» видел впервые. Впрочем, как и неизвестный гражданский корабль, стоявший в ангаре. Вообще-то, на Плутоне с недавних пор обреталось немало его старых знакомых по совместной службе в различных холодных точках, как говорили на флоте. Видимо, назревало действительно важное дело, раз со всех концов Солнечной системы сюда собирали лучшие кадры. Алекс Крас, не так ли? Шагнул ему навстречу один из офицеров, высокий брюнет, с короткой стрижкой под ежик. «Он самый, Арни. И ты это прекрасно знаешь», — ответил на приветствие Крас. «Или желаешь проделать мне сканирование мозга, чтобы проверить, не гарварийский ли я шпион?» «Нет необходимости. Ты уже прошел все тесты, пока летел сюда, в глиссере». Крас недоверчиво покосился на шлюз глиссера, из которого выглядывала хитрая физиономия пилота. Затем люк закрылся. «Так быстро?» «А с каких пор командиров военных крейсеров подвергают негласному обследованию?» «С недавних, Алекс. Не обижайся. Но это необходимо, мера предосторожности. Следуй за нами. Бразиния хочет лично с тобой побеседовать о предстоящей миссии. Скоро ты все узнаешь сам». Все 6 сели в большую металлическую капсулу с мягкими сиденьями, стоявшую в 2 шагах от площадки. И капсула мгновенно провалилась вниз, устремившись к невидимой цели, расположенной где-то под поверхностью планеты. Это был скоростной лифт, связывающий секретный ангар с помещением коменданта базы. Вообще военная база землян на Плутоне представляла собой огромный подземный город, состоявший из разветвленной системы тоннелей, соединявших миллионы помещений разного назначения. Такой гигантский муравейник, о доброй половине которого Крас ничего не знал. Толща льда на поверхности служила защитным барьером, и секретную базу было нелегко обнаружить с орбиты даже очень мощными сканерами. Кроме того, по поверхности Плутона и его спутника Харона были разбросаны замаскированные башни слежения, нацеленные на внешний космос, которые засекали любой подлетающий объект за пару световых лет. Скоростной лифт мягко ударился об амортизаторы шлюзовой камеры и остановился. Офицеры охраны вышли первыми. Алекс последовал за ними. Гражданские держались немного позади. Пройдя метров 30 по коридору, по стенам которого тянулись бесконечные кабели, группа уткнулась в наглухо закрытые бронированные двери, которые, судя по их толщине, не смогла бы пробить прямым попаданием даже фотонная торпеда. На боковой стене мгновенно загорелся красный квадрат сканера. Начальник охраны приблизился к нему и положил на мерцающее поле свою левую ладонь. Через пару секунд цвет поверхности сменился на зеленый, и ворота тяжело поползли вверх. За ними на расстоянии 5 метров стояли вторые. «Бразини неплохо замаскировался», – прокомментировал ситуацию Крас. «У меня на крейсере, надеюсь, ворот поменьше». Гражданские инженеры еле сдерживали смех. «Но ты, Алекс, пока еще не командир самой дальней от Земли и самой секретной базы», – спокойно ответил Арни. «Но гордись, тебе уже доверяют». Никто, кроме высшего командования флота, никогда не встречался лично с Бразини. «Я уже горжусь, Арни, только мне холодно», — подтвердил Крас и стал, поеживаясь, изучать стены и сводчатый потолок, с которого сотнями свисали сосульки. «Такое ощущение, что мы в открытом космосе, а на мне только легкий скафандр». В помещении, несмотря на скрытые в стенах обогреватели, все же стоял убийственный холод. «Безопасность требует времени», – успокоил его командир охраны Бразини, подходя ко второму сканеру. Спустя 15 минут, преодолев 5 ворот, группа вошла в помещение, которое слегка напомнило Красу виденные в детстве исторические фильмы о службе американских генералов в 20 веке. 7 веков назад те любили широкие помещения с огромным столом посередине, кучей неудобных кресел и какими-то красно-синими тряпками, которыми украшали все свободные стены. В следующем веке все изменилось, но командный пункт Бразини был немного похож на кадры из фильма. Огромный белый стол посередине, под которым был смонтирован гравитатор, и висевшее над полом вокруг него анатомические сиденья. Но вот на стенах, вместо тряпок непонятного назначения, висела коллекция ящериц с планеты Гризалак. Видимо, Бразини не досматривал исторические фильмы до конца. Когда офицеры вошли, комендант базы Плутона рассматривал какие-то чертежи, лежавшие на столе. Он кивнул офицерам охраны, и те молча вышли. В зале остались только Алекс Крас и двое гражданских. Бразини жестом предложил всем сесть, сразу заговорив о деле. Словно его не интересовали подробности жизни Краса, как он отдохнул, как долетел и тому подобное. Алекс не обиделся, он был наслышан об этой привычке старика Бразини, хотя и видел его лично впервые в жизни. Комендант носил пышную черную бороду, волосы до плеч, в которых не было и признаков седины, хотя возраст Бразини перевалил уже за 200 лет. Он курил сигары из пахучих листьев арбелии, крепко пил почти все 200 лет, но по-прежнему был подтянутым воякой, о котором ходили всякие легенды. Сам Крас, наверное, казался ему юнцом, так как командиру Вулкана недавно исполнилось всего 85 лет. И хотя он тоже любил пропустить по стаканчику, до коменданта базы ему было очень далеко. По земным меркам, в 27 веке он был еще молокососом. «Вы здесь потому, что командование Земли поручило нашей базе провести эксперимент, от которого может измениться будущее всей Солнечной системы», — сообщил Бразини, глядя прямо в глаза Алексу, сидевшему в анатомическом кресле с антигравитационной приставкой. Кресло мягко покачивалось в воздухе, не касаясь пола. Комендант повернулся к гражданским инженерам и приказал: «Посвятите командира Краса в детали нашей операции, поскольку именно он будет командовать охранением». Один из инженеров внимательно посмотрел на Краса и начал говорить: «Меня зовут Герхард Адрихт, моего коллегу Тимми Пентури. Мы инженеры из секретной исследовательской лаборатории независимого времени, отделение которой находится на Земле, Сатурне и здесь, на Плутоне. Уже около 100 лет мы занимаемся одной единственной темой – разработкой двигателя независимого времени, который позволит нашим кораблям изменять течение времени в органическом пространстве своих корпусов. Проект называется «Магеллан». Поскольку мы первыми из земных исследователей пытаемся изменить естественный ход времени. Сейчас мы с коллегой уже завершили работу над опытным образцом первого генератора независимого времени – Магеллан-1, который собран здесь, на военной базе Плутона. На его сборку ушло почти 50 лет. Второй образец, опытный генератор Магеллан-2, монтируется на специальном исследовательском корабле «ОСА», который вы видели в ангаре. Герхард бросил короткий взгляд на молчаливого коллегу и продолжил. Сейчас наши даже самые современные космические корабли имеют очень невысокую скорость. На этой скорости еще можно передвигаться по Солнечной системе и достигать ближайших звезд. Но чтобы углубиться в межзвездное пространство, в галактику, понадобится в миллионы раз больше скорости. А жизнь человеческая коротка, всего 300 лет. Ученый замолчал, словно задумавшись над своими словами. Но тут в разговор вступил Тимми Пентури. Но представьте, в случае удачи произойдет прорыв в науке о времени. Наши корабли смогут создавать независимое время, то есть тормозить его внутри корпусов и разгонять до неописуемых скоростей вокруг своей обшивки. В случае удачи мы сможем запросто проникнуть к центру галактики и даже выходить за ее пределы, к соседним галактикам в течение одной человеческой жизни. Земляне получат новые знания и станут очень могущественной расой. Тимми даже приподнялся на своем кресле от возбуждения. Казалось, даже немного вырос. Его коллега также сиял от восторга. Крас почему-то думал, что именно сейчас его команда офицеров уже прокинула по третьему бокалу виски черная дыра. А Глостер предлагает офицерам не терять надежды увидеть за столом своего командира. «Да, это впечатляет», — согласился он, отогнав наваждение. «А когда начнется эксперимент?» Ученые вопросительно посмотрели на коменданта. Тот кивнул. «Завтра утром, 60 часов по местному времени». Алекс посмотрел на свой наручный хронометр. Герметичную капсулу, в которую, кроме таймера, был встроен портативный передатчик, радиомаяк и, на всякий случай, аннигилятор. Часы показали сразу несколько циклов времени, среди них земной и местный, то есть плутонский. На последнем виднелась цифра 122 часа, а день на Плутоне длился в 6 раз больше земного. «Значит, до рассвета еще часов 30 есть. Это хорошо», — подумал Крас. «И после рассвета еще 60. Отлично. Успею расслабиться». Ученые, судя по всему, закончили вводную часть, поэтому в разговор вступил сам комендант военной базы Плутона. «Вы назначаетесь командиром операции прикрытия во время испытаний по проекту «Магеллан», — сообщил ему Бразини, слегка встряхнув черной шевелюрой. «Завтра утром ровно 60 часов по плутонскому времени. Все три военных корабля, включая «Вулкан», должны быть готовы к вылету в район мертвой звезды Кара. Это пустынный район, расположенный вдалеке от обычных путей наших патрульных звездолетов, а гражданские там вообще не бывают. Мы допускаем, несмотря на секретность проекта, что кто-то из гарварийских шпионов мог пронюхать об этом. Именно для того, чтобы предотвратить возможные проблемы, мы и посылаем три новейших космических крейсера для сопровождения «Осы» с первым портативным генератором серии «Магеллан», смонтированным на ее борту. Вы должны находиться поблизости и следить за районом, но обязаны следовать указаниям Герхарда Адрихта. Вам разрешается вернуться на базу только после того, как эксперимент закончится, и вы узнаете об этом лично от него. Вам все понятно, капитан? Так точно, комендант, — кивнул Крас. Вы свободны, — закончил аудиенцию Бразини. О кодах связи на время операции вас оповестят.